Ну, что ты решила? Почему ты молчишь? Ну? Мне нечего сказать. Давай обсудим вопрос здраво. Ты не имеешь никакого права на эти бумаги. Они мои, они были похищены из моего личного архива. Я повторяю, они принадлежат мне. Отдай их. А я повторяю, у меня их нет. Нет. Нет. Нет. Ну, значит, ты их куда-то спрятала. Может быть, вот здесь, за лифом. Нет, нет, нет, нет. Тебе это не поможет. Предупреждаю, я могу забыть, что ты мне дочь. Больше того, я могу забыть, что ты женщина. Не толкай меня на крайние меры. Маргарет, у тебя есть еще время одуматься. Верни мне бумаги. Отпусти меня. Ну, поверь, бумаг у меня нет. Я тебе даю слово, что если ты меня отпустишь, я не унесу их с собой. Но если бумаги не у тебя, то где они? Куда ты их спрятала? Скажи, я отпущу тебя. Ну? Вы звонили, сэр? Да. Даблман, вы все время были в соседней комнате? Да, сэр. Кто-нибудь проходил мимо? Нет, сэр. Отлично. Посмотрим, что скажет горничная. Вы звонили, сэр? Да. Встаньте здесь. Я слушаю, сэр. Скажите, за последние несколько минут кто-нибудь входил сюда из прихожей? Никто, сэр, после того, как прошла миссис Чалмерс. Откуда вы это знаете? Но я ведь все время была в холле. Я там заканчивала уборку, сэр. Ступайте! Слушаю, сэр. Неприятная история, Даблман. Документы, украденные у меня Херстом, несколько минут тому назад были возвращены мне Хаббардом. Они лежали вот здесь, на столе, в портфеле. В комнате находились только я и миссис Чалмерс. Стоило мне отойти к сейфу, как документы пропали. Да, сэр. Их взяла миссис Чалмерс, а не у нее. Да, сэр. Документы мне нужны. Что делать? Ну? Пошлите за мистером Хаббардом, сэр. Он один раз вам же их вернул. Да, пожалуй, вы правы. Позвоните ему, он, наверное, в клубе прессы. Слушаю, сэр. Не выходите из комнаты. Позвоните отсюда. Никто не смеет выходить из комнаты, пока документы не будут найдены. Если моя дочь способна совершить кражу, я не могу верить больше ни одному человеку. Позвоните также сенатору Чалмерсу, пусть явится немедленно. Слушаю, сэр. Алло. Ред 624, срочно, прошу вас. Маргарет. Подойдите ко мне. Ближе!